Ночные места. Темнейшее из ночных мест — мост, устами в уста. Неужели ж нам свой крест тащить в дурные места? Туда, в веселящий газ, глаз газа, в платный Содом, на койку, где все до нас, на койку, где не вдвоем никто. Никнет ночник, авось совесть уснет. Вернейшее из ночных мест — смерть. Платных теснот ночных — блаже вода. Вода — глаже простынь. Любить — блажь и беда. Туда, в хладную синь. Когда б в веры века нам встать, руки смежив, река телу легка, и спать лучше, чем жить. Любовь — зноб до кости, любовь — зной до бела. Вода любит концы, река любит тела.